Глава 11. Ник. Посиделки. Спикировав с небес, Ник эффектно приземлился перед входом в гостиницу, где снял номер для Болиуса и куда потом подселил Толлиуса. Опытным взглядом тут же заметил изменения. На стенах и у двери появились какие-то плетения. Причин для беспокойства нет, это не посольские искусники постарались. Старикан, похоже, накрутил, потому что в большинстве своем тут простенькие сигналки. Кстати, метка Толлиуса внутри, так что Ник точно прилетел не напрасно. А вообще защитка так себе. Как-то жиденько, если сравнивать с шатром искусника в палатке. Проскользнул аурным щупом в здание, отыскал кордосца, в который раз поразился жилету-амулету. Интересно, зачем старик в нем столько плетений зазря гоняет в рабочем состоянии? Вроде не нужно ему столько для поддержания здоровья. Целебный конструкт работает, симбионты работают, аура худо-бедно выправлена. Может быть, раньше и нужно было, но теперь ни к чему все эти альтернативные подпитки, стабилизирующие контуры и прочая магическая медицина. На Земле, конечно, тоже есть люди, которые таскают на спине рюкзак со встроенным медицинским комплексом. Но это те, кто ждет операции по пересадке органа, или те, кому в любой момент может потребоваться реанимация. Просто так, зачем лишнюю тяжесть на себе катать? Может, дед еще не привык? Совсем не доверяет своему здоровью? Так хоть бы включил тогда дежурный режим, а то все работает беспорядочно и вхолостую. Ник пришел навстречу с Кордосом вовсе не для того, чтобы спросить его о жилете. Повод для визита был посущественнее. Прошлую встречу разговор пошел совсем не так, как планировалось. Эмоции, откровения. Ник тогда взял тайм-аут, то есть поспешил сбежать, чтобы привести мысли в порядок. А потом вспомнил, что поставил болталку, а пользоваться не научил. Еще решил приободрить искусника на тему безопасности. Скорее всего, не будут его вязать и волочь в каталажку. Но если все-таки такое случится, то пусть звонит. Могучий мейх примчится и унесет в чудесные края. Разумеется, все так и будет, если представлять дело очень утрированно. Ну и ладно, главное, чтобы понятно было и не скучно. Скука угнетает. Все эти новости можно было передать через болталку и обучение провести без личного присутствия. Но была еще одна причина, чтобы вновь вживую посмотреть на Толлиуса. В прошлый раз искусник заикнулся о том, что боги его очень любят. А Ник приметил у старика некоторые странности в ауре, еще когда проводил реанимацию в палатке. С этим следует разобраться в свете грядущего противостояния с богом. Звучит пафосно, но этой встречи, увы, не миновать. Бог уже доказал свою злопамятность и агрессивные намерения. Вечно бегать от него не получится, нужно искать, если не оружие, то хотя бы информацию о противнике. Привратник, не замечая искусных нитей, активировал парочку плетений, вежливо распахнув перед Ником дверь. Ну и ладно, пусть срабатывает, не страшно. В гости идем, а не вражескую крепость штурмовать. Монетка ушла на чаевые, вторая покрупнее — приветливому трактирщику. Сперва по привычке заказал вино, чтобы бутылку в номер принесли, но потом спохватился, что что-то не то. Дед ведь все время какие-то отвары пил. В общем, Ник чуть задержался внизу, консультируясь с хозяином. В результате сошлись на одной хитрой настройке. Минимум алкоголя, богатый травяной сбор, выдержка солидная — и в качестве экзотики золотистый конструкт внутри. Можно было дождаться, когда симпатичная девушка принесет поднос, но не стал, понес сам, стараясь не уронить фужеры. Не потому, что еще монетку на чаевые пожалел, а просто ни к чему специально человека гонять, если сам все равно с оказией идешь. Дверь в номер оказалась открыта. То ли не запирали ее, то ли Толлиус распахнул, когда идентифицировал Ника своими плетениями. Лицо искусника, казалось, с недавней встречи как-то посерело и осунулось, но губы растягивались в искренней улыбке. Если честно, зрелище не для слабонервных. Недаром говорят, что новорожденные частенько плачут, когда родные, любящие бабушки и дедушки берут их на руки. Есть в старости что-то такое, пугающее. Вот и дед чем-то неумолимо напомнил Нику африканские маски, которые довелось повидать в детстве в музее. Жутковато. Надо сказать, что Аболиуса в номере не оказалось. По поручению старика, мальчишка где-то бегал в поисках самого Ника или хотя бы Карины. Дедуля хоть и выглядит, словно самый убогий житель богадельни, но с головой дружит, быстренько просчитал, что без помощи Мейха очень скоро вернется обратно за решетку. Несколько автономных потоков сознания — это удобно. Пока с одним ведешь беседу, вторым изучаешь ауру, третьим связываешься с Лулио де Монте для консультации, а четвертым мониторишь окружающее пространство. Кстати, аурная аномалия у старика выявилась не одна, а сразу две. Первую Лулио опознал легко и поведал о ее особенностях. Ник тут же придумал ответ на вопрос, отчего Ктоллиусу боги испытывают повышенный интерес. Все дело в том, что природная ментальная защита от вселения у старика отсутствовала начисто. Где у других барьер, у него дырка. Любая сущность или тот же чародей могут забраться ему в черепушку, когда сознание спит. Так что в теории, если у себя ауру в этом месте уплотнить, богу будет тяжелее устраивать всякие напряжения энного слоя реальности. Только Ник не стал этим заморачиваться. У него на страже биокомп, который гораздо эффективнее фехтует с этими разъевшимися астральными паразитами. А плотная аура охране тоже помешает. Однако совсем без ауры, как у Толлиуса, тоже плохо. Биокомп может не успеть отреагировать в случае чьей-нибудь внезапной атаки. Пассивная защита все же нужна. Важен здоровый баланс меча и щита, если говорить казенным языком. Думал заткнуть старику эту дырку, чтобы оградить от назойливого внимания, от которого он так страдает, но к стыду своему не сумел. Ауру можно уплотнить и даже стабилизировать с помощью симбионтов в новом измененном состоянии, чтобы не отыгрывало назад в старую форму. Но тут как раз возникает конфликт со второй аномалией, эдакой скруткой, с пониманием сути которой Лулио помочь не смог. А ведь чародей собаку съел на аурах, все-таки повелитель чар. Пока потягивали настойку и общались за жизнь, Ник решил посмотреть на информструктуру собутыльника и сообразил, что к чему. Помог опыт. Он ведь уже видел что-то похожее у оборотней, которые жили в уединенной деревушке в пустошах, что между Кордосом, Аробосом и Арфикой. Нет, превращаться в псевдособаку дед не мог, но второе сознание у него было. Пословица «одна голова хорошо, а две лучше» в действии, хотя по факту голова-то одна. Как взаимодействуют эти сознания, не очень понятно, и которое из них контролирует тело тоже. Однако это его старческое бормотание в таком свете обретает новый смысл. Аурный барьер от вселения, который Ник хотел сделать, насовсем разделит и сознание искусника. Возможно, Толлиус всегда лишь об этом и мечтал, но стоило лишь подумать о том, чтобы загубить такой уникальный экземпляр, ученый в землянине заверещал дурным голосом, велев ничего не трогать и даже не говорить Толлиусу о том, что удалось обнаружить. Прожил дед с этим сотню с лишним лет и еще проживет, сколько осталось. Да и непонятно, если честно, что получится. Может, второе сознание навсегда окажется в полной изоляции, отрезанное от всех органов чувств и возможности общаться даже со своим напарником. Так что не стоит брать такой грех на душу. Времени на все дела ушло много. Приговорили еще бутылку и успели поужинать. К концу беседы даже вернулся сердитый Аболиус, мимоходом пожаловавшись, что привратник в имении Эль Торро выплеснул на него ведро с помоями и пригрозил намять бока палкой, если мальчишка не уберется. Только его жалобы не нашли отклика в сердцах слушателей. Настойка действовала умиротворяюще, настраивая на созерцательность и позитивные мысли. Если сперва Толлиус осторожно пытался выведать, откуда Ник родом, и узнать, где водятся чудеса из видений, и что за искусный стиль у него, то потом разговор скатился к воспоминаниям. Старик рассказывал о своей учебе в академии, об укладе в жизни в Кордосе, про войну тоже не забыл. Нику досталась скорее роль слушателя, хотя он тоже иногда вворачивал в монолог искусника словечко или даже небольшую историю. В общем, очень душевная встреча. Последний раз такое было, кажется, еще у гномов. Это вам не званые обеды высшего общества, где каждый сидит, будто кол проглотил, и поэтому ни поесть, ни поговорить нормально не может. расстались без пьяных объятий, но оба довольны друг другом и жизнью.